Глава 11. Потухший огонь часто дремлет под пеплом. Корнель. О поездке в Египет не могло быть и речи, по крайней мере, на некоторое время. Тим еще недостаточно окреп для такого путешествия и переезда по морю. Они отдыхали, гуляли, читали, лениво проводили жаркие дни. Невыразимый покой наполнял души Риты и Тима. И Каро невольно тоже поддавалась этому чувству. Она не сознавала всей прелести этой неспешной, блаженной поры, пока не пришла телеграмма от Джона. «Выехал Каир 17-го. Жду в Шепхерт-отеле. Есть важное дело. Джон». Когда пришло это известие, Каро была одна. Впечатление, произведенное на нее телеграммой, было сильнее, чем можно было предположить. Она должна поехать. Она хотела поехать в Каир, хотя знала, что будет одна, так как темписты не смогут сопровождать ее. Каро посмотрела расписание поездов. Завтра утром ей нужно отправиться в Бриндизи. До отъезда оставались только вечер и ночь. Что ожидало ее? Солнце, безбрежное море, пустыня, приключения. Конечно. Почему же нет? Ее жизнь была такой спокойной, скучной, однообразной. Еще задолго до знакомства с Гамидом Эль-Алимом они с Ритой собирались в Египет, но теперь темписты не могли сопровождать ее, и она поедет одна. Спустившись вниз на террасу, где Рита с Тимом сидели в низких удобных креслах, Каро села около них. «Друзья, завтра я уезжаю в Бриндизи», — она протянула Рите телеграмму. «Мне необходимо уехать». «Конечно», — согласилась Рита. «Но, дорогая, вы не можете там долго оставаться и должны вернуться в Италию, куда мы тоже приедем, когда Тим окончательно поправится». «Да, наверное», — ответила Каро, — «но трудно заранее строить планы. Знаете, так странно. Я и хочу ехать, и в то же самое время не знаю, рада ли этому путешествию». Когда прочла телеграмму, почувствовала какое-то радостное возбуждение, а теперь Рита улыбнулась. «И ничто не может изменить вашего решения?» Девушка рассмеялась. «Конечно нет. Я поеду». Глядя на нее, такую оживленную, Рита подумала, как она хороша. Каро Клевленд отправляется в Каир по вызову собственного мужа, повторил Тим. Вы думаете, что встретите там нашего шейха, его светлость Гамида Аль-Алима? Эта мысль пришла Рите в голову еще раньше, как только Каро объявила о своем отъезде, и она невольно испытывала смутные опасения. Миссис Темпест внимательно прислушивалась к ее голосу, стараясь уловить в нем какую-нибудь необыкновенную ноту. Но Каро отвечала Тиму спокойно. «Я не знаю. Он вроде бы сейчас не в Каире». «Почему бы Джону не приехать сюда?» — спросила Рита. «Это избавило бы вас от столь длительного путешествия». «Он, вероятно, уже выехал в Египет». Друзья провели последний вечер вместе, смеясь и болтая. Рита пела, Каро с удовольствием слушала, но под внешним спокойствием и беззаботностью маячила неотвязная мысль о Египте, о Гамиде Эль-Алиме. Глава 12. Каро в сопровождении горничной прибыла в Порт-Саид, где им нужно было пересесть на поезд. Девушка была разочарована первыми впечатлениями, находя, что все порты одинаковы, шумные и грязны. Но колорит Африки уже сказывался в окружающем, хотя громкие гортанные крики пестрой, оживленной толпы, царящие повсюду суета, напоминали ей одновременно и Марсель, и Бриндизи, и Гамбург, и Гавр, и Ливерпуль. Каро не нравилась Африка, по описаниям и фотографиям. И она невольно подумала, что, вопреки ожиданиям, ей все показалось обычным и неинтересным.